Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня речь наша, дорогие слушатели, об одной из самых тонких, трудно уловимых, но и вместе ядовитых страстей, которым принадлежит тщеславие. Святые отцы, разграничивая страсти на 7 или 8 главных помыслов, иногда отделяют тщеславие от гордости, а иногда нет. Но большинство из них свидетельствует, что тщеславие порождает гордость. Подобно тому, как из некоторых видов червячков затем вдруг появляются бабочки, крылатые создания. Так и тщеславие, словно отвратительный червь, вползая в душу, затем сообщает ей бесовские крылья гордости, возношения, безумства. Что же такое тщеславие? Она, как рассуждает знаменитый аскет епископ Варнава Беляев, есть страсть тонкая и могущественная, которая никого и ничего не боится. Подвижникам даже сильнее льнет. Там, где все остальные бесы прогнаны и обращены в рабство, дух тщеславия один надеется устоять и низложить мужественного борца. Все остальные бесы, как огня, боятся умножения в человеке добрых дел. Демон тщеславия один только веселится, когда видит их умножение. Там, где прочие бесы ничего не могут поделать и выбиваются из сил, трудясь над соблазнением подвязающегося, приходит этот тонкий, легко вздымающийся дух и в одну минуту уничтожает все долговечные поты, слезы, труды спасающегося и обращает их в ничто, лишая всякой награды. Тщеславие, вещает преподобный игумен горы Синайской, святой Иоанн Лесточник, есть изменение естества, развращение нравов, предтеча гордости. Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он только думает, что почитает Бога, а на самом деле угождает не Богу, а людям. Итак, тщеславие выявляется в поиске, в стремлении завоевать тщетную, суетную, ложную, земную, скоро применяющуюся, изменяющуюся и всегда обманывающую нас человеческую славу, одобрение, признание, похвалы, уважение и почет. Тщетная слава. Очевидно, она противостоит славе истинный, не земной, а небесный, не временный, а вечный, не тленный, а нетленный, славе Божией. Прославление же Господа, стремление возвеличить Его своей жизнью, прославлять Его имя, и является главным кредо, модусом вивенди, образом мысли и жительство всякого христианина. Из сказанного, друзья, следует, что человек, неверующий православно, не ходящий пред Богом, не имеющий в душе залога страха Господня, не благоговеющий пред страшным именем Господа Иисуса Христа, и поневоле окажется в сетях гнусного, мерзкого, липкого, губительного тщеславия. Ибо если сокрыт удалился из нашего сознания идеал богопрославления, то по необходимости обожествляя самих себя, возводя свое падшее «я» на божественный пьедестал, поклоняясь ему и понуждая других поклоняться этому идолу, человек здесь уже на земле будет служить тщеславию. Но не неверующие лишь страждут тщеславием, и просвещенный верой человек может быть не свободен от него. Вот что говорит об этом, очевидно, из собственного опыта, великий знаток души человеческой, преподобный врач, уже воспомянутый нами, святой Иоанн Лествичник. «Всем безразличие сияет солнце, а тщеславие радуется о всех добродетелях. Например, тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым, побеждая с тщеславием, одевшись в хорошие одежды, но и в худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, побеждая с тщеславием, замолчу и опять им же победился. Как ни брось сей троерожник, все один рог станет вверх». И каждый из нас наверняка чувствовал губительные уколы этой страсти. По сердцу разливается ложная сладость. Человек чувствует некое тонкое, но нечистое наслаждение, когда о нем, человеке, говорят, его слова воспоминают, издали, увидев его, ему кланяются, когда он является предметом всеобщего внимания. Очевидно, что в тщеславном зреет антихристианское начало. Ведь Бог – центр Вселенной, источник жизни, свет, в котором нет никакой тьмы, должен притягивать к себе наши взоры. Мы призваны всюду и во всем видеть черты и следы Его благости, вечности, всемогущества, святости, красоты и совершенства. Он, Господь, не нуждается в том, чтобы мы Его прославляли, ибо Господь, Бог, всеблажен, ни в чем не испытывает недостатка. Он есть полнота, все собою наполняющая. Но для нас, Его разумных созданий, прославление Создателя Своего является началом и условием нравственного бытия. Прославление Господа для боголюбивого христианина есть то же, что вода для рыбы, воздух для легких, солнечный свет для растений. И когда в нас слабеет религиозное чувство, когда умные очи сердца нашего отвращаются от Бога, Когда мы перестаем вожделеть, желать, алкать, искать соединение с Ним, источником нашего блаженства, тогда внутреннее наше око обращается на самих себя. Мы теряем ощущение своей причастности Богу, благой от Него зависимости, перестаем исповедовать собственное ничтожество, незначительность, слабость, немощь. И уже не протягивая руки к Создателю, как малое дитя ищет непрестанно своей матери, желая приблизиться к материнской груди, мы начинаем по действию злого духа, некогда прогнанного с небес за богомерзкое тщеславие, мнить о себе нечто, будучи в существе своем ничто. Богом данные добродетели начинаем почитать своими, красуемся тем, за что нам надлежит непрестанно благодарить Господа, да еще со страхом, ибо Он дает нам свою благодать, изливает на нас свои дары не так просто, но ради служения Ему, и в свое время потребует за это отчет. Согрешая неправильной, извращенной любовью к самим себе, мы начинаем требовать этого же от наших ближних, и незаметно для себя согрешаем самоистуканством, поставляя, как сказано, нашу падшую природу на место живого Бога. Вот тогда ручей тщеславия разливается в море, необъемлемое никаким взором. Вот тогда волны тщеславия одна за другой накатывают на бедное наше сердце, потопляя его в адской глубине. Тщеславие, отторгающее нас от Бога, делающее нас чадами сатаны, порождает соответствующее ей исчадие, лукавство, извращенность воли и ума, самочиние, лицемерие, желание казаться не тем, кем мы являемся на самом деле, лесть, похвалы, потакание чужим страстям, порокам, ропот, безрассудное сетование, притворное покаяние, ложное благоговение, начетничество, фарисейство, особенно обличаемое Господом, упорство, настаивание в своем мнении. Русская классическая литература очень богата живописными, запоминающимися образами, которые со всей выразительностью описывают страсти человеческие. Конечно же, нет нужды нашему слушателю представлять того, кто говорит о себе. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки, но, конечно же, кто сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент, с тем только чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только тр-тр пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет». Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты, сделали ружьем. После уж офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего». Да, меня уже везде знают. Вот тщеславие, которое, заводясь и заводя, не успокаиваясь на достигнутом, строит воздушные замки, восходит от земли на небо с тем, чтобы упасть обратно на землю еще ниже в преисподнюю, увлекая за собою раба своего. «Да, меня уже везде знают», — говорит Хлестаков. Это он. Вы узнали его. «С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорим: ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало, так как-то все, большой оригинал». «Так вы и пишете?» — спрашивает Хлестакова. «Как-то должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?» «Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. Женитьба, Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и название даже не припомню. И все случаем я не хотел писать. Но театральная дирекция говорит: пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: пожалуй, изволь, братец. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат «Надежды», «Московский телеграф», все это я написал. Скажите, так это вы были Брамбеус? Как же, я им всем поправляю статьи. Так верно, и Юрий Милославский ваш сочинение? Да, это мое сочинение. А я сейчас и догадалась. Мне даже на пакетах пишут: ваше превосходительство. Один раз я уже даже управлял департаментом. И странно, директор уехал, куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки. Как, что, кому занять место? Многие из генералов находились, охотники, брались. Но подойдут, бывал, нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь, ну, никак. После ведь нечего делать, ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, я спрашиваю. Иван Александрович, вступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате. Хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, ну да и послужной список тоже. «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня ни-ни, уж у меня ухо востро, уж я и точно». Бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист. О, я шутить не люблю, и прочее, и прочее, и прочее. Конечно, это гротеск, литературная гипербола, но недаром часто говорят: Хлестаков скрывается в каждом из нас. И кто не хочет заболеть этой смешной, а вместе и низкой болезнью, ячества, кто не хочет выставить «я» как первую букву алфавита, должен трезвиться и много-много наблюдать за самим собой. Христианская аскетика учит нас воздерживаться от рассказов о себе самом. Не должно почитать интересным для других рассказы о себе. Но христианину, напротив, приличное умолчание, скромность. Лучше проявлять внимание к окружающим, узнавать об их бедах и нуждах, отнекиваясь, говорите себе кратко и только по необходимости. Совет этот простой, но весьма важный. Если мы желаем страстивку тщеславия держать взаперти, не давая ей разрастись до невероятных размеров. Между тем, история свидетельствует, что страсть тщеславия тем более крепнет, чем немощнее и дряхлее становится человек. Она юнеет во злобе в сердце того, кто одной ногой стоит уже в могиле. Вот несколько выразительных примеров из древней истории, собранных вместе епископом Варнавой Беляевым. Из этих примеров мы убедимся в справедливости горького признания Льва Николаевича Толстого, также мучившегося тщеславием, которое он сделал в своих знаменитых севастопольских рассказах. Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие. Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего времени, сетует самый знаменитый писатель XIX столетия. Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу, про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобов и тщеславия? Вот Агриппина, мать императора Нерона. Как известно, она скончалась от убийц, подосланных собственным ее сыном. Историк Тацит передает, что этот свой конец Агриппина знала за много лет вперед, но презирала его. Ибо когда вопрошала халдейских волхвов о Нероне, то они ей ответили, что он будет императором и убьет свою мать. «Ну что ж, — сказала она, — пусть убьет, лишь бы только был императором. Occidat dum imperet — убьет, но царствует». Второй пример возьмем из Сенеки. Юлий Кан играл в шахматы, когда вошедший, чтобы повести его на казнь, офицер в сопровождении конвоя стал его торопить. По зову офицера Юлий пересчитал фигуры и сказал своему партнеру: «Смотри, не вздумай хвастаться после моей смерти, что обыграл меня». И затем, кивнув головой офицеру, добавил: «Будешь свидетелем, что вся игра была на моей стороне». Александр Македонский мог бы еще, по его собственным словам, променять свои царства на житье в бочке, но только в Диогеновой, чтобы было чем прославиться. «Если бы я не был Александром, — сказал он однажды, — то хотел бы быть Диогеном», — так передает нам Цицерон. Но сам Диоген, опять-таки, тщеславился своей неряшливостью и презрением к удобствам и обычаям мира, которых избегал. Один раз он пришел к знаменитому философу Платону и грязными ногами наступил на роскошный дорогой ковер, лежавший в помещении философа, со словами, что он попирает высокомерие. «Да, другим высокомерием», ответил ему в тон языческий мудрец. Таким образом, они разменялись одной и той же монетой. И в заключение не слишком хорошо известные, но весьма поучительные слова Овидия, находящиеся в одной из его любовных элегий «Аморес». «Я славы вечной ищу, во всем мире всегда, чтобы пели меня. И даже в то время, когда будет жечь последний огонь меня, буду я жить и свой прах лучшей частью себя переживу». Это упоминание братья и сестры об адском огне замечает святитель Варнава, в котором будет гореть поэт в свое время, когда его любовными стихотворениями будет зачитываться весь мир, очень назидательно. Из этих выразительных, но в общем-то очень страшных примеров начинаешь понимать, что тщеславие подобно сети, пелени, тьме, всецело помрачает разум добровольно отдающихся в плен этой страсти. Темное покрывало тщеславия, ослепляющее сынов века сего, таково, что даже вид, образ приближающейся смерти не в силах сорвать покрывало это с головы помраченного. Он переходит из земной жизни в вечность, из рук тщеславия передается в когти самому сатане с торжествующей улыбкой, презрительную миною, плевком в сторону своих врагов, о чем говорит так ясно и наша отечественная пословица: «На миру и смерть красна». Вот почему насельник святой горы Афон, блаженный старец Никодим, в своей дивной книге «Невидимая брань» говорит о нападении тщеславия как об одном из решительных последних искушений дьявола в час исхода души в жизнь вечную. Неопытный, служивший своему падшему «я» на земле, в последние минуты жизни по действию духа злобы начнет вспоминать свои добрые дела устным перечнем всего хорошего, что он совершил по милости Божией, вконец оскорбит Божью благодать и останется пустым, праздным от ее действия. Ни в коем случае не должен нам рассчитывать, уповать на наши сами по себе ничтожные, немощные силы, приписывать какое-либо значение содеянным подвигам, пусть они восходили на крайнюю ступень самоотвержения. Но все в милости Господа, в Его благости к нам. Не нам, не нам, но имени Твоему дай славу, Господи. Вот девиз, лозунг мудрого христианина, который с непосрамленным лицем встречает приходящую к нему кончину. Очень часто тщеславие внушает человеку недовольство его положением. Соединено тщеславие с недовольством, с ропотом, досадливостью, осуждением, стремлением переменить свое положение от худшего к лучшему, но не по заповеди Божией. Вы слышали излияние тщеславной души Хлестакова, который сидит в сердце каждого из нас. Но, думаю, прототипом его явилась та, о которой своим простым и гениальным пером писал Александр Сергеевич Пушкин. «Пошел старик ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной беленой трубою, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окном, на чем свет стоит, мужа ругает: дурачина ты, прямой простофиля, выпросил простофиля избу. Воротись, поклонись рыбке, не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой». Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает: «Воротись, поклонись рыбке, не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольной царицей». Испугался старик, очевидно, совершенно чуждый тщеславия, душа простая и богоугодная. Испугался старик, взмолился, что ты, баба, белины объелась. Тщеславие, объяв душу, делает ее, безусловно, безумной. Не ступить, не молвить не умеешь, но смешишь ты целое царство. И действительно, делая человека несчастным, оно в очах других выставляет тщеславного, как огородное пугало. Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа, а тут и раздражительность, переходящая в злобу, в гнев. В ход идут руки, ноги. «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, дворянку и столбовою? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе». Упорство, настаивание на своем, нежелание слушать никого и ничего, превращение попечений плоти в похоти, гордыня. «Смилуйся, государыня рыбка!» С глубоким поклоном старик умоляет благодетельницу. «Опять моя старуха бунтует! Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольной царицей!» Отвечает золотая рыбка. «Думаю, что это был ангел Господень, если трактовать сказку, рассказывать, объяснять ее нашим детям. Не печалься, ступай себе с Богом, добро, будет старуха царицей». «Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках». Действительно, ревизор как бы вырастает из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Ну а мы вернемся к предмету нашего разговора. Тщеславие лишает человека рассудительности. Тщеславный уже не в состоянии смотреть на себя со стороны. Служа своим похотям, требуя от других услужения, человек окаянен и жалок, и смешон одновременно. Тщеславный не понимает значения русской пословицы «от добра добра не ищет». Но, будучи недоволен своим положением, желая безрассудно переменить его, он часто впадает во все тяжкие. Оказывается, безусловно, рано или поздно это случится пред разбитым корытом, и то по милости Божией. «Не хочу смерти грешника, — говорит Господь, — но все сделаю, дабы он обратился и жив бы был». Итак, описав с помощью литературных, исторических примеров страсть тщеславия со всех сторон, вонзив в нее гарпуны осуждения, а смеяться, осуждать, проклинать страсти — дело вовсе не греховное. Побеседуем с вами о том, как изживать эту гадюку, выкуривать эту осу из дупла души своей. Прежде всего, мы должны научиться правильно отвечать или вовсе никак не отвечать на людские похвалы. «Избави меня, Господи, от клеветы человеческие, якода сохраню заповеди Твоя». Знал святой царь и пророк Давид убийственную силу клеветы. Но в его псалтире есть указание о не меньшей вредоносности льсти, похвалы. «Мужа льсти гнушается Господь». Господь, свидетельствует псалмопевец, рассыпет кости человек-угодников. А ведь страсть тщеславия преимущественно возбуждается через похвалу, даже искреннюю и простосердечную. Я не говорю о злонамеренной, хитрой, коварной иезуитской лжи. Подмечено, как бы ни относился критически к себе человек, как бы ни был он строг и взыскателен в собственной душе, но постоянно слышимые им положительные отзывы о его личности, ее достоинстве, трудах, речениях, писаниях, таки непременно воздействует на падшее сердце, и оно покроется гноем тщеславия. Вода похвалы камень сердечный точит. Вот почему нелегко жить в миру и не допускать этого гниения зловонных миазмов тщеславия. Мудрый православный христианин должен уметь выставлять заградительные заслоны всякой похвале. Как правило, хвалят ближних люди, не искушенные в духовной жизни, не понимающие, что языку нашему может содействовать и злой дух, весьма хитрым и неприметным при том образом. Известно о преподобном Исааке Сириянине, древнем подвижнике, аскетическом писателе, что когда его хвалили, он вовсе ничего не отвечал. Но так внутренне напрягался, желая мечом молитвы разрубить тщеславное слово, что на его челе выступал пот и даже изменялся самый цвет лица. Да, великое дело непрестанная молитва, памятование о Боге, нелицеприятном судьи, святом, вездесущем, взыскательном, ходя пред которым мы без особенного труда сумеем победить тщеславие. Однако не всякому и не в раз дается эта непрестанная молитва, как прохладительный дождь, угашающая все раскаленные стрелы лукавого духа. Нам должно уметь и держать себя соответственно с людьми, вовремя парируя их немудрые похвальные речи. В Святом Писании мы найдем немало потребных для того лекарств. Одно из них уже было как-то произнесено. Хвалит христианина за то или иное доброе дело. Пусть отвечает доброделатель. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Если же неудобно в общении с людьми чуждыми церкви говорить цитатами Священного Писания, то у нас есть такое изречение, которое поймет каждый. «Слава Богу!» Только будем произносить это великое и всесвятое слово осмысленно, молитвенно, утвердительно, дабы не вменилось нам сие изречение в суесловие, но, напротив, послужило к вящей славе Божией. Иногда уместно теплым и непринужденным юмором отвести от себя рожон тщеславия, направленный прямо в наше сердце. В ответ на похвалу, на простодушное уверение в нашей значимости, мы можем отвечать приблизительно так. «Вашими речами мед бы пить, свежо предание, а верится с трудом». Или «Вы слишком добры ко мне. Хотел бы я хоть в малой мере оправдать ваши высокие и вовсе незаслуженные мною слова». Впрочем, у каждого свой стиль общения, свое слово, обращенное к ближним. Так или иначе, мы должны найти те выражения, которые помогут нам спрятаться в них, как в некой ракушке прячется моллюск, избегая опасности. Современному христианину должны быть сегодня особенно близки Христа ради юродивые, древние подвижники, которые под личиной внешнего безумия скрывали глубочайшую евангельскую мудрость. Они, по выражению церковнославянского языка, ругались миру, то есть были выше его условностей, избегали всего того, что делает неискренним, фальшивым, притворным общение между собой людей. В этой отрешенности от мира, победе над его притязаниями, для нас видится нечто высокое, столь трудно достижимое. Особенно в наш век, когда мы так разобщены друг от друга, когда дружественность, простота, задушевность, теплота, любовь приносятся в жертву корысти, прагматизму, житейской мудрости. Есть чему поучиться и у светских поэтов, которые заповедали свои братья определенные творческие принципы. Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Не знаю, как насчет угрюмости, последнее не входит в список христианских добродетелей, но твердость и спокойствие, трезвость, критическое восприятие себя самого, а значит и всякой похвалы, обращенной или сказанной в наш адрес, это точно нравственное достоинство христианина. Как не припомнить здесь иные слова, ставшие уже крылатые для человека, взросшенного в недрах русской культуры. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, валуй клевету, приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Да, действительно, у христианина не должно быть привычки спорить, но мы можем оставлять ресталище, заканчивать всякий словесный поединок, когда видим, что наши здравые слова о вере, воздержании, суде и вечной правде не находят отзвука в человеческом сердце, может быть, тщеславным, гордостным, зараженным нечистыми страстями. Борясь с тщеславием, мы должны особенно внимать тому, как совершаем дела добрые. Добродетели, явленные миру, становятся блестящими пороками по утверждению блаженного Августина. Древние палестинские иноки знали, истинная добродетель должна обязательно быть тайной, сокрытой от людского взора, не должна быть достоянием гласности или общественности. Ты же смотри, когда творишь милостыню, пусть шуется тщеславие, да не уведает, что творит десница, способность к доброделанию. Напротив, если лукавый побуждает и понуждает нас всякое, даже малое доброе даяние делать пред лицем людей или бахвалиться о нем после свершения его, мы, законченные лицемеры и фарисеи, к которым Господь столь строг и взыскателен в своем божественном Евангелии. Врачуется тщеславие хотя бы и застарелые внутренним тайным, невидимым миру подвигом самоукорения и самоосуждения. Учись всегда видеть вину в себе, не сваливая ее на ближних, не укоряй других в собственных несовершенствах, но вместе с разбойником благочестивым при всяком удобном случае повторяй: Достойные, Господи, приемлю за грехи свои, большего достоин, но помяни меня, когда приидешь во Царствие Своем. Самоукорение доставит подвязающимся в нем сладкий плод, хотя делание это поначалу кажется горьким. Душа, унижающая себя самое, непременно будет вознесена по неложному слову нашего Спасителя. Исцеленность от тщеславия свидетельствуется спокойным и мирным сердцем человека, поносимого и оскорбляемого, особенно несправедливо, незаслуженного. Если на вас выливают ушат помоев, сравнивают вас с землею, уличают в том, в чем вы не согрешили, а вы остаетесь спокойным, доброжелательным, либо кротко изъясняете дело, либо запечатываете уста Христовым молчанием, то значит, вы, по милости Божией, уже не в списке зараженных болезнью тщеславия. Прежде чем мы завершим нашу с вами затянувшуюся беседу чтением избранных мест из Писаний богомудрого старца Силуана Афонского, выскажу свое личное убогое суждение. Ныне уже нет времени, братья и сестры, для того, чтобы унывать или тщеславиться. Есть высший суд, он недоступен звону злата. Близ есть преддверию. Сегодня нам оставлено время лишь для покаяния и доброделания. Спешите, спешите творить добро, дабы суд Господень не застал вас неприуготовленными. Впрочем, добро творить мы должны так, как учит нас Христос, со смирением, постоянством и тайно, дабы червь тщеславия не растлил его плодов, и лишь на страшном суде вселенная увидела бы те драгоценные одежды, в которые облекает любящих добро учеников своих Христос действием Божественного Духа. А вот слова, почерпнутые не из чужих книг, но слова старца Силуана, сказанные им из собственного благодатного опыта, победы в невидимой брани, слова, исполненные всепобеждающей силой Духа Божия. Слава милосердию Господа, что Он дает нам грешным быть в Боге. Чтобы пребывать в Боге, будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ты и ничего не имел. Будь доволен и благодари Бога, что у тебя ничего нет. Будь доволен тем, что ты служишь Богу, и Он поставит тебя со святыми. Есть люди, и даже великие, которые, когда приходит недоумение, не спрашивают у Господа, а надо прямо говорить: «Господи, я человек грешный и не разумею, как должно, но Ты милостивый, вразуми меня, как нужно поступить». И милостивый Господь не хочет, чтобы душа наша была в смущении от врага, и внушает, что надо делать и чего не делать. Когда мы многое знаем, то возблагодарим Господа за данное знание, но одного знания недостаточно. Надо, чтобы были плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зерно, которое в свое время вырастет и принесет обильный плод. Злые помыслы мучают гордую душу, и покамест она не смирится, не узнает покоя от них. Когда плохие помыслы осаждают тебя, то взывай к Богу, подобно Адаму: «Господи, Творец мой и Создатель, Ты видишь, душа моя в терзании от плохих мыслей, помилуй меня». И когда стоишь пред лицем Владыки, то крепко помни, что все прошения твои, если они полезны, Он исполнит. Туча пришла, закрыла солнце и наступил мрак. Так за один гордый помысел душа теряет благодать и находит на нее мрак. Но также за один смиренный помысел опять приходит благодать. Я испытал это на себе. Знай, что если помысел твой уклоняется следить за людьми, кто как живет, то это признак гордости. Внимай себе, наблюдай за собой и увидишь, как только душа превознесется перед братом, так вслед за этим приходит плохой помысел, который не угоден Богу, и через это душа смиряется. А если не смирится, то придет некое малое искушение. Если опять не смирится, то начнется бурная брань. Если же опять не смирится, то впадет в некий малый грех. Если и тогда не смирится, то будет большой грех. И так до тех пор будет грешить, пока не смирится. Но как только покается, так милостивый Господь даст душе мир и умиление, и тогда пройдет все плохое, уйдут все помыслы. Но после держи смирение всеми силами, иначе опять впадешь в грех. Молю я всех людей, прибегнем к покаянию, и тогда узрим милость Господню. А тех, кто видит видение и верит им, молю понять, что от этого у них является гордость и с нею сладость тщеславия, в котором нет смиренного духа покаяния, и в этом беда, ибо без смирения нельзя победить врагов. Я сам дважды ошибался. Один раз враг мне показал свет, и помысел говорил мне: «Прими, это благодать». Другой раз я принял одно видение и много пострадал за это. Однажды в конце всеночного бдения в церкви, когда запели «Всякое дыхание да хвалит Господа», я услышал, как царь Давид в небе поет славословие Богу. Я стоял на хорах, и мне казалось, что нет ни крыши, ни купола, и что я вижу отверстие неба. Я говорил об этом четырем духовным мужам, но никто мне не сказал, что враг посмеялся надо мною. А я сам думал, что бесы не могут славословить Бога, и что значит это видение не от врага. Но прелесть тщеславия борола меня, и я снова стал видеть бесов. Тогда я познал, что обманулся, и все открывал духовнику, и просил его молитв. И за молитву его я теперь спасен, и всегда молю Господа даровать мне духа смирения. И если бы просили меня, что ты хочешь от Бога, каких даров, то сказал бы: духа смирения, которому радуется Господь больше всего. За смирение свое Дева Мария стала Божьей Матерью и прославлена на небе и на земле более всех. Она вся предавалась на волю Божию. «Все раба Господня», — сказала она, — «и мы все должны подражать Святой Деве».